«Довольно!» – скомандовал Йорин. «Отходим!» Звездолет стаи отвалил вправо и вверх, напряженно работая двигателями, чтобы как можно быстрее удалиться от жертвы. Дистанция между кораблями еще не достигла 20 километров, когда реактор дуланского линкора взорвался, превратив корпус в облако пылающих осколков. Ударная волна стремительно рванулась во все стороны через горящую бездну, уничтожая на своем пути бесчисленные малые космолеты. В пустоте быстро вспыхивали одна за другой перегруженные силовые установки. Эсрумнир, задетый фронтом волны, резко накренился. Подскочила нагрузка на генераторы гравитации. Под сводами пошатнувшегося мостика лопнули люмины. Грохот детонаций, донесшийся с нижних палуб, сообщил о повреждениях в машинариуме. «Держать курс и скорость!» – проревел Ярл, раскачиваясь вместе с троном. Его корабль страдал от нежданных последствий достигнутой победы. «Подготовить Лэнс к новому залпу! Найти мне другую цель!» Огненное кольцо, возникшее после гибели дуланского космолета, не смогло пробить энергетические заслоны Срумнира и унеслось дальше. Твердые обломки, многие из которых еще не потухли, ярко сверкали на щитах, врезались в корпус и царапали броню. Волки радостно отзывались на каждый треск от столкновения с вертящимися кусками металла, и смертные вторили им. Каждый из них давно узнал, как нужно убивать фаашей, обрушить на них все имеющееся, так быстро, чтобы добыча не успела ответить, так безудержно, чтобы она не выстояла. Они не полагались на изящные приемы, но несли свирепое возмездие Фенриса. Неожиданно мостик дернулся вновь от более сильного удара. По вогнувшимся пустотным щитам пробежали разноцветные круги. Многие офицеры потеряли равновесие. «Это не вражеский выстрел», – произнес Булвайф. Поднявшись с трона, Йорин оглядел авгуры ближнего обнаружения. «Откуда Хелих?» Второе попадание оказалось намного мощнее. Сотрясся весь корпус линкора. Три секции пустотных щитов разлетелись ионными вихрями. Завыли сирены. Дисплеи покрылись алой сыпью тревожных рун. Эсрумнир пополз к гравитационному колодцу Дулана, но потерю высоты удалось остановить, переключив резервные мощности на субварповые ускорители. Экипаж, борясь за жизнь, разворачивал линкор на главной оси и перебрасывал энергию от варп-двигателей на сбитые пустотные щиты. На сенсорных линзах один за другим загорались новые сигналы, указывающие на приближение целого веера снарядов. Ярл все еще не понимал, что происходит. Дуланский корабль не имел поддержки, а ближайшим звездолетом с такой огневой мощью был... «Кровь Сиотца!» – выговорил он, осознав истину. «Клинок Нумарка!» «Кто нанес удар?» – требовательно спросил Рус, шагая к краю командной площадки. Примарх не желал верить своим глазам. «Линейный крейсер Первого Легиона – клинок Нумарка, господин», — сообщил Хелгрим. «Ты уверен?» «Полностью, и они набирают заряд для нового залпа». «Веди нас туда», — прорычал Лемон. «Сейчас же!» Пространство вокруг Нитхёга уже было забито выгоревшими остовами разваливающихся звездолетов. Атакующие звенья фаашей, по-прежнему терзая врагов, прорывались через плывущие в пустоте ядовитые облака плазменных выхлопов и сносили щиты имперцев волнами смещающих зарядов. Им уже удалось расправиться с тремя эсминцами волков. Дуланцы ослепляли жертвы, разрушая носовые комплексы датчиков, после чего выводили из строя их пустотные генераторы и добивали беззащитных противников лазерными лучами и сплошными зарядами. Великое оборонительное кольцо планеты, гигантский железный обруч, усеянный противокорабельными орудиями, до сих пор оставалось целым. Чтобы серьезно повредить его, требовалось сначала избавиться от флота прикрытия. Ворвавшись в битву, 6-й легион проделал громадную дыру в построениях врага и нарушил структуру взаимной защиты его космолетов. Отдельные корабли, изолированные друг от друга, стали уязвимы. Нитхёк уже записал на свой счет два тяжелых звездолета крейсерского класса и совершал маневр для обстрела третьего. Валькан, уведя за собой под низшую точку сферы боя два десятка штурмовиков, взмыл в тень кольца и нанес удар по скоплению дуланских канонерок. Корабли первого держались на прежних позициях и продолжали дистанционный обстрел, не оказывая огневой поддержки наступающему авангарду волков. Но несколько мгновений назад что-то изменилось. Клинок Нумарка неожиданно устремился вперед, прорвался в ближний бой и выпалил по эсрумниру из главного лэнса. Прочие космолеты темных ангелов последовали за собратом, и даже колоссальный непобедимый разум запустил главные двигатели. Большая часть армады заходила для атаки на группировку фаашей, но выстрел клинка Нумарка не был случайным. Сенсоры показывали, что крейсер готовится к повторному залпу. «Вызвать льва!» – гневно крикнул Рус, флагман которого быстро приближался к месту событий, «и хорошенько объяснить, кто желает поговорить с ним!» Офицеры связи бросились исполнять приказ, но посреди напряженной космической битвы, где вакуум между кораблями пересекали сотни срочных вокс-сигналов, для установления надежного контакта требовалось некоторое время. При этом Эсрумнир, резко прервав наступление на центр вражеского строя, пытался совершить поворот и отразить внезапное нападание с тыла. «Развернуться не успеет», – пробормотал Черная Кровь, который наблюдал за маневрами линейного крейсера после уничтожения им добычи. «Закроем его собой», – скомандовал Примарх. «Всю дополнительную мощность на пустотные щиты». Флагман яростно ринулся вперед, в буквальном смысле отбросив с пути звено проворных штурмовиков, вырвался на открытый участок и понесся к Эсрумниру. Корабль Ярла уже значительно пострадал, и следующий лэнс-удар мог искалечить его. Нос клинка Нумарка засверкал извивающимися потоками энергии, готовой к высвобождению. «Быстрее!» – взревел Рус и взмахнул руками, будто управлял Нитхёгом невидимыми поводьями. Крейсер первого легиона открыл огонь, метнув в тьму ослепительно яркий лэнс-луч. Флагман на почти полном ходу влетел в просвет между двумя кораблями и принял на себя всю мощь залпа. Копье энергии поразило Нитхёг в середину хребта. На столь огромной скорости и малом расстоянии удар оказался чудовищным. Линейный крейсер «Волков» накренился, все стойкие распорки в его корпусе застонали. Четыре секции пустотных щитов над кормой мгновенно всхлопнулись. Внутреннее энергоснабжение отключилось. Теперь лишь тусклые люмины боевого освещения рассеивали непроглядную тьму. «Есть связь с непобедимым разумом, господин», – доложил Хелгрим из-за сыплющей искрами Констанции. «Брат мой!» – рявкнул примарх по открытому каналу. «Вы бьете по своим! Что за безумие на вас нашло?» Треск и шипение помех сменились голосом, который Рус всегда ненавидел. Звучным, размеренным, аристократичным. Казалось, каждое его слово сочится горечью с оттенком ледяного презрения. «Значит, Лемон, ты явился лично?» – раздался ответ льва. «Тогда отзови своих псов, иначе я усмирю их сам». Нитхёк тем временем разворачивался, занимая позицию между Эсрумниром и приближающимся клинком Нумарка. Они были равны по силам, но непобедимый разум, находящийся неподалеку, во много раз превосходил остальные звездолеты в огневой мощи. «Ты помешался?» – зарычал Рус. «Перед нами общий враг!» «А ты даже не подумал обождать, верно?» – холодно произнес Эль Джонсон. «Как всегда, поспешил вцепиться ему в глотку. Ты не сообразил, что мои корабли держатся поодаль не просто так, ведь ты никогда не сдерживаешься. Видимо, не можешь». Клинок Нумарка готовился к третьему залпу, однако крейсер Йорина уже способен был дать отпор. «Какая нелепость! Среди неутихающего пустотного боя четыре лучших легионных звездолета в обоих флотах наводили друг на друга орудия, собираясь обменяться полными залпами в безумии взаимного уничтожения. «Мой ярл прикончил тот корабль, раз вы не нападали на него», — заявил Лемон. «Чем это тебя расстроило?» «Тем, мой брат, что мы уже взяли его на абордаж. 10 отделений моих лучших воинов продвигались к мостику, чтобы захватить его и обратить вражеские орудия на защитное кольцо. Теперь они мертвы, их старания пошли прахом. Легионеров отправил в битву командир клинка Нумарка, и он вынужден был смотреть, как вы губите их, не слушая предупреждений. Теперь он мстит за своих людей, и как мне его удержать? Стал бы ты мешать ему, если бы оказался на моем месте?» Рус застыл. Все изменилось в мгновение ока. Он понял, почему основные космолеты держались в тылу, почему в атаке участвовали только эскорты. В канале связи шипели помехи. Черная кровь ждал, как и свита примарха. Офицеры на мостике по-прежнему готовились к нападению, указывали цели боевым комплексом, организовывали срочный ремонт, разрабатывали меры на случай нового прямого попадания. Эсрумнир завершил разворот, и теперь клинок Нумарка был в зоне его видимости. Судя по авгурам, звездолет Йорина накапливал заряд для неизбежного ответного залпа, и темные ангелы поступали аналогично. Ни один легион не стерпел бы унизительного удара в спину от конкурентов. Оскорбление было смертельным, угроза репутации невообразимой. Им предстоит схватка. Посреди бойни они начнут выяснять отношения, растрачивая воинов, боекомплект и драгоценное преимущество, уже добытое львом. Они потеряют все в крови и огне. Тиран будет хохотать над врагами, пока у них не кончатся заряды кленсом. «Отставить!» – прошипел Лемон сквозь стиснутые зубы. Гримнир мгновенно обернулся к нему. «Господин, они выстрелят по...» Его перебил вокс-сигнал. Хельмшрот спешил присоединиться к товарищам. «Нужно пустить им кровь, пока...» «Цель захвачена!» – искаженным от гнева голосом передал кровавый вой. «Господин, позволь...» «Молчать!» – от рыка примарха затряслись люмины на суспензорных полях. «Я раздавлю любого, кто нарушит приказ!» Он снова переключил связь на льва. «Брат, мы дурно поступили с тобой. Отмени атаку, и я сам приду к тебе. Обсудим, как мне загладить вину». Черная кровь уставился на Руса, потеряв дар речи. Все, кто услышал слова Лемона, замерли и пораженно вскинули глаза, словно ожидая увидеть какого-то духа-обманщика, который подменил собой их истинного повелителя. «Я сам приду к тебе». Ни Тхёк и Эсрумнир не стреляли. У клинка Нумарка появилась возможность одним ударом рассечь корабль Йорина и обречь волков на смерть в пустоте, как они поступили с абордажной партией темных ангелов. Считанные мгновения длилась эта пауза. Крошечная аномалия в вихре непрерывной резни. Малые космолеты продолжали бой с настоящим врагом. Но без поддержки самых могучих имперских кораблей их шансы на выживание быстро падали. В ожидании ответа Рус крепко сжал кулаки, чувствуя, как кровь стучит в висках. С каждой секундой положение становилось все невыносимее. Скоро ему придется драться, защищая честь своего ярла, и неважно, прав тот или нет. Так, как это не делалось на льду, среди смертных. Но затем клинок Нумарка, неожиданно и резко повернувшись на центральной оси, открыл огонь по надвигающейся фаланге дуланских перехватчиков. Непобедимый разум также сменил курс, хоть и более тяжеловесно, и двинулся к отряду фаашских линейных крейсеров, что виднелись вдали. «Беру с тебя слово», — наконец заговорил Лев, по-прежнему холодно. «Но пока что у нас более важные заботы. Это кольцо покончит с нами, если не разрушить его, и мои корабли уже втянуты в сражение. Из-за тебя провалилась моя первая попытка уничтожить Ореол. Возможно,